Слова. Дождь идет с самого утра. Медленно идет, не торопится. Впереди весь день, до следующего прогноза погоды. Гидрометцентр сообщил вчера вечером, что дожди пройдут по всей территории республики. Сообщил спокойным голосом, под такую музыку, от которой хочется плакать, улыбаться, вырастать радугой и верить, что все на свете бесконечно. Алёнка и Варька сидят в детской у Варьки дома и смотрят в окно. Дорога за окном похожа на неряшливую старуху. Всего за пару часов легкая пушистая пыль превратилась в тяжелую вязкую грязь. «Принесло ж её в такую погоду?» — бормочет Варька и громко кричит. «Улька! К тебе Маринка заявилась!» Ульяна не отзывается. «Открывай уже, все равно не уйдет. Продолжает Варька ворчливо и строго, как будто Ульяна ей не старшая, а младшая сестра. «Отворяй, Ульяна! По-хорошему отворяй! Не отворишь, на все заречье ославлю!» Марина, жена Славика, окает и сильно растягивает звуки, превращает простые слова в слова великана. Марина и сама похожа на великана, высокая, выше козырька над калиткой, выше деревянного солнца на воротах. Она стоит босыми ногами в большой луже и стучит широкой ладонью по мокрым, недавно покрашенным доскам. Неровным, обрывающимся звуком скрипят половицы. Ульяна торопится. «Поковыляла», — бросает Варька и переходит от окна к двери. Ульяна ковыляет с детства, ступает так, как будто всякий раз раздумывает, делать следующий шаг или остановиться на этом. Варька приоткрывает дверь детской, смотрит в узкую щелочку. Алёнка становится на цыпочки, выглядывает через Варьки на плечо. «Славик на работу с самого ранья поехал, меня не будил даже. Детей третьего дня к свекрови отправила. Чего, думаю, дома сидеть? Пойду до Ульяны в гости». Марина говорит ласково. Слова великаны топчутся на пороге, оставляют грязные следы на облеклом тканом коврике. «Ну, приглашай в дом, что ли?» Ульяна в дом не приглашает, но Марина заходит сама. Проходит в большую комнату, и там сразу становится тесно. Все пространство комнаты, которое одновременно и зал, и рабочий кабинет тети Раи, заполняется Мариной. Ее ярким лиловым платьем выше колена, ее большими круглыми коленями, ее длинными голыми руками и тяжелыми мокрыми волосами цвета спелой рябины. В руках Марина держит альбом в бархатной обложке. «Садись, Ульяна!» Марина опускается на узкий диван и хлопает ладошкой рядом с собой. Ульяна присаживается на краешек дивана. Рядом с Мариной Ульяна выглядит нарисованной простым карандашом принцессой. Таких принцесс, тоненьких, с волнистыми волосами и крошечными ступнями, Алёнка рисовала в первом классе. Альбом с принцессами лежит сейчас на полке у печки. Принцессы у теплой печи как будто тают. Карандашные очертания становятся все тоньше и тоньше, и Алёнка боится, что однажды найдет на полке пустой альбом. «Ближе садись, не бойся. С мужиком моим путаться не боишься? И меня, Ульяна, не бойся». Слова у Марины получаются звонкими, веселыми. Марина открывает бархатный альбом. Ульяна подвигается ближе. С Марининым Славиком Ульяна спуталась недавно, сразу после того, как в институт не поступила. Институт Ульяна выбрала московский, такой, в котором на поэтов учат. «Тоже мне профессия», — сердилась тетя Рая. Но Ульяну в Москву отпустила и даже похвасталась бабушке Соне. «Слыхали, тетя Сонь? Улька моя поэтом будет». «Это как поэтом?» — спросила бабушка Соня. «Как Анна Ахматова», — ответила тетя Рая, которая учит школьников русской литературе. «Пусть бы, может, как ты, учителькой», — засомневалась бабушка Соня. «Не получится поэтом, пойдет в пед», — сказала тетя Рая. Пока Ульяна пробовала быть поэтом, набор в пединститут на этот год закрылся, и Ульяна вернулась в Заречье ждать следующего года и любить Марининого Славика. «О, свадьба наша! Видала, как на руках меня держит? Цельнёхонький год на руках таскал. У меня уже пузо на лоб лезет, а он хвать на руки и понёс. Любовь, значится». Марина проводит ладонью по фотографиям, как будто разглаживает. «И у тебя, Ульяна, свадьба будет. Не плачь, что хромая. Найдется и на тебя, мужик. А на женатых, Ульяна, не гляди». Марина переворачивает страницу, улыбается. «А это Борька, первый наш, только ходить начал. А я опять брюхатая. Только тут Славик меня уже на руках не носит. Шалява у него тогда завелась. Мы из-за той шалявы из Ухвалы сюда переехали. Понимаешь меня, Ульяна?» «Неправильно». Ульяна отворачивается от альбома и качает головой. «Неправильно», — соглашается Марина, «когда при живой жене шалява объявляется. Это, Ульяна, ой, как неправильно». «Вы произносите неправильно. Голос Ульяны звучит тихо. Слова кажутся маленькими, будто не выросшими». Марина громко захлопывает альбом, и Алёнка хватает Варьку за руку. «Ты чего?» — шепчет Варька. Алёнка молчит и боится, что Марина сейчас ударит Ульяну этим бархатным альбомом со свадьбой, Борькой и Славиковой любовью. Но Марина Ульяну не трогает. Марина сидит на диване и смотрит на белую салфетку, закрывающую темный экран телевизора. «Чёт, загостилась я!» Марина поднимается с дивана, подходит к окну. «Уже и дождь почти прошел, а у меня банька топится. Славик обещался раньше с работы приехать. Слышишь?» Марина поворачивается ухом к окну. Алёнка и Варька прислушиваются вместе с Мариной. Вдалеке гудит трактор Славика. «Вчера трусы новые купила, с кружевами, тут и тут». Марина проводит одной рукой по животу, другой по ягодицам. Звук трактора становится ближе. «Бельё постелила свежее. Хрустящее!» Марина обнимает себя двумя руками. Раскачивается, словно танцует под медленную мелодию. «Чую, дочка будет. Славик давно хочет дочку». Трактор гудит прямо под окнами. Гудит, а потом затихает. Ульяна ковыляет к окну, задергивает занавески. Варька закрывает дверь в комнату, садится на кровать. Улька ему стих посвятила. «Там слова все красивые и непонятные», — говорит Варька. «Везет», — отзывается Алёнка. За дверью тихо всхлипывает Ульяна. И громко плачет Марина. Алёнка выглядывает в окно. Дождь еще капает, но на небе уже щурится солнце. Над Славиковым трактором висит радуга. Стих, который Ульяна посвятила Славику. «Чужая молитва уснула под сводами, свечу запалила чужая боль. Такого-то дня, такого-то года я вышла за двери и стала тобой. Сплетенные руки, сплетенные тени, две половинки одной луны, под гулким мостом отражений сплетенья кругом одним обведены. Рук не разжать, не оступиться, вместе кричать, молчать об одном. Мы превратились в красивую птицу с полетом одним и одним крылом. Ночью безлунной, беззвездной погодой иду по тропе незнакомого сна. Такого-то дня, такого-то года, оставшись вдвоем, я осталась одна».